Глава 4. Революция 1917 года. В 1905 году, выступая перед царскими судьями, Троцкий заявил: «Восстание масс нельзя создать, его можно предвидеть». 25 лет спустя, находясь в вынужденном изгнании и желая во что бы то ни стало отстоять свою роль в большевистском перевороте, Троцкий написал книгу «История русской революции». Разрываясь между стремлением поддержать официальную позицию большевиков, согласно которой захват власти произошел по воле народных масс, и неизбежной правдой о решающей роли в перевороте двух людей, его самого и Ленина, Троцкий колебался. Он подчеркивал неостановимую инерцию событий. «Революция есть неистовое вдохновение в истории, как писал он, в моей жизни, и обусловленную ею потребность в руководящей роли большевиков». Он не мог утверждать ничего иного. В конечном итоге история должна будет согласиться с его более откровенным дневниковым признанием, сделанным в 1935 году. «Не будь меня в 1917 году в Петербурге, Октябрьская революция произошла бы при условии наличности и руководства Ленина. Если бы в Петербурге не было ни Ленина, ни меня, не было бы и Октябрьской революции». Революция могла случиться и без Троцкого, но для успеха ей были необходимы и Ленин, и Троцкий. В мае 1917 года Троцкий вернулся в Россию, охваченную хаосом. Отречение царя произошло после яростных демонстраций, промышленных стачек и мятежей солдат и матросов. Протесты, вызванные отсутствием хлеба, переросли в революцию. Петроградский совет рабочих депутатов, которым когда-то руководил Троцкий, объявил о своем возрождении. 1 марта совет издал свой знаменитый приказ номер 1, которым предоставил солдатам демократические права и призвал офицеров к более уважительному обращению с подчиненными. На следующий день власть в Петрограде взяла временное правительство, не оставив царю Николаю II иного выбора, кроме отречения. Казалось, что в России вот-вот установится парламентская республика. Временное правительство олицетворяло приход к власти в стране потенциально демократических сил. Оно гарантировало гражданские свободы и ликвидировало все ограничения, наложенные на меньшинства. Самым заметным событием стала отмена черты оседлости для евреев и предоставление им равенства перед законом. Первым министром-председателем правительства стал князь Георгий Львов, представитель аристократического семейства, корни которого уходили вглубь русской истории. Как и другие кадеты, он питал огромное уважение к западным либеральным ценностям. Царь отрекся в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича, и среди членов Временного правительства были те, кто выступал за уважительное отношение к этому решению. Но великий князь отказался взойти на престол. Революции не суждено было закончиться простым отстранением Николая II от власти. После отречения царя сторонники монархии и консервативных партий исчезли с политической сцены. В наступившей революционной ситуации главенствующее положение во Временном правительстве заняли либеральные партии, вроде кадетов, образовавшие правый политический фланг. Левый фланг составляли социалистические партии, в том числе большевики, меньшевики и социалисты-революционеры. Они стояли во главе Петроградского совета и выражали условную поддержку Временному правительству, в том числе по вопросу о продолжении войны, так как были убеждены, что крестьяне, составлявшие большинство населения России, все еще надеются на победу. Лидеры этих революционных партий спешили в столицу, одни из сибирской ссылки, другие из Европы и Америки. С крушением царизма они вновь обрели свободу передвижения. Поворотным моментом стало прибытие Ленина в ночь на 3 апреля. Отречение царя застало его в Цюрихе. Он хотел сразу же вернуться, но ему нужно было найти способ перебраться через линию фронта. При этом Временное правительство не горело желанием видеть его в России. После нескольких недель переговоров с германским генеральным штабом Ленин сумел договориться о поезде, который должен был доставить его и большую группу его коллег в Петроград. Поезд состоял из одного вагона, того самого знаменитого пломбированного вагона. Немцы обещали не проверять паспорта и багаж пассажиров. Ленин хотел, чтобы Россия вышла из войны, а эта позиция соответствовала целям кайзера Вильгельма. Приезд Ленина вдохнул новую энергию большевиков. Он также внес в их ряды изрядную сумятицу. За время поездки Ленин сформулировал новую стратегию партии. После падения монархии большевики в массе своей решили поддержать Временное правительство. Ленин имел иную точку зрения. Через день после прибытия он принял участие в собрании социал-демократов, где должен был обсуждаться вопрос о воссоединении большевиков и меньшевиков. Встреча состоялась в Таврическом дворце, где заседали и Петроградский совет, и Временное правительство. Ленин представил ошеломленной аудитории свои знаменитые апрельские тезисы. Большевикам нужно прекратить поддержку Временного правительства и окончательно порвать с меньшевиками. Вся власть должна быть передана в руки советов, которые смогут закончить войну и реорганизовать страну в соответствии с социалистическими принципами. Ленин не призывал открыто к поражению России. Если бы он произнес это вслух, большевистскую партию могли объявить вне закона, и она была бы вынуждена перейти на нелегальное положение. Ленин планировал подорвать авторитет Временного правительства. Социал-демократы, следуя традиционному пониманию марксистской теории, всегда считали, что сначала в России должна произойти буржуазная, демократическая революция, сопровождаемая индустриализацией и ростом численности городского рабочего класса, и лишь после этого пролетариат сможет взять власть в свои руки. Теперь же Ленин, пусть и не напрямую, заявил, что Россия готова к полноценной диктатуре пролетариата, как и в 1905 году. От буржуазии не стоило ждать завершения демократической революции, а война повышала шансы на успех социалистических революций в Западной Европе. Ленин начал говорить словами Троцкого. Троцкий, находясь в Нью-Йорке, тоже почти сразу раскритиковал Временное правительство. Чем ближе был Ленин к тому, чтобы открыто призвать к захвату власти пролетариатом, тем громче в его идеях звучали отзвуки идеи перманентной революции, которую выдвинул Троцкий. Встревоженные этими параллелями, некоторые большевики осудили апрельские тезисы как троцкистские. Тем не менее, Ленину и Троцкому было непросто помириться друг с другом. Прибыв в Петроград 4 мая, Троцкий не встречался с Лениным еще несколько дней. Разместив семью в пансионе, он сразу же отправился в Таврический дворец на заседание Петроградского совета. Его коллеги, меньшевики, большевики и социалисты-революционеры, чувствовали себя неуверенно, не зная, как к нему относиться. По словам Анжелики Балабановой, секретаря Цемервальдского движения и давней знакомой Троцкого, они относились к нему с затаенной враждой и недоверием, отчасти, несомненно, и страха перед соперничеством с таким ярким писателем и оратором. Перевод Карповой. Но ему нельзя было отказать в определенном статусе. Как указывали большевики, вожаку Совета 1905 года просто необходимо было дать руководящую роль в новом Совете. Троцкого ввели в исполнительный комитет, но лишь совещательным голосом. Вначале Троцкий примкнул к небольшой группе социал-демократических интеллектуалов. Устав в эмиграции от бесконечных споров, многие из них, подобно Троцкому, в равной мере отдалились и от большевиков, и от меньшевиков. Они называли себя «Межрайонной организацией объединенных социал-демократов». Теперь же, выступая против войны и политики Временного правительства, члены этой группы задумались о присоединении к большевикам. Вскоре они встретились с Лениным, которому, как и Троцкому, стало очевидно, что их взгляды сходятся. Но Троцкий по-прежнему не спешил отказываться от своей независимой роли и вступать в ленинскую партию. Разница в типах личности также способствовала тому, что Троцкий медлил. По темпераменту Ленин и Троцкий были почти полными противоположностями. Ленин, имевший явную пуританскую жилку, отдавал делу революции все свои силы. Он жил просто, читал только те книги, которые помогали ему в работе, и старался по возможности избегать чувственных удовольствий. Однажды, прослушав исполнение апассионата Бетховена, он заметил: «Часто слушать музыку не могу, действует на нервы. Хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей». Троцкий был совершенно другим. Хотя он не курил и почти никогда не пил спиртного, он умел получать удовольствие от искусства и музыки, много читал на нескольких языках, воспитывал со своей второй женой детей и обожал охоту и рыбалку. Ленин выглядел как конторский служащий, а Троцкий, не собиравшийся держать в узде свое тщеславие, всегда одевался щепетильностью буржуазного джентльмена. Ленин был умен, но его гений целиком касался политического действия, а его интеллект был однозадачным. Бертран Рассел, встречавшийся с Лениным в 1920 году, писал, что тот произвел впечатление крайне самоуверенного, несгибаемого ортодокса. Перевод под редакцией Грачева. Ленин вызвал у него ужас. Троцкий же, в отличие от Ленина, с энтузиазмом стремился к новым знаниям. Он писал о литературе и культуре, о науке и технике. Как мы уже знаем, он был успешным журналистом и военным корреспондентом. Но перспектива революции свела этих двух людей вместе. Ленин нуждался в харизматической энергии Троцкого, в его способности воодушевлять массы. Впрочем, более радикальный сдвиг в своем мышлении совершил именно Троцкий. В годы противостояния с Лениным Троцкий отвергал идею партийного авангарда, который возьмет власть, заручившись поддержкой рабочего класса. Тем не менее, весной и летом 1917 года Троцкий осознал пользу от объединения с Лениным в момент, когда решительно настроенная партия могла захватить контроль над погрузившейся в смуту страной. Как оратор, Троцкий смог утвердиться в двух важных точках столицы — в огромном зале цирка «Модерн» и в Кронштадте, на главной военно-морской базе под Петроградом, где матросы открыто взбунтовались против своих офицеров. Временное правительство хотело восстановить среди них дисциплину. Троцкий встал на сторону матросов, заявив: «Когда контрреволюционный генерал попытается накинуть на шею революции петлю, кронштадтские матросы явятся, чтобы бороться и умирать вместе с нами». Он часто встречался с ними, налаживая связи и укрепляя их веру в социализм. Из всех революционных лидеров Троцкий теснее всего сошелся с кронштадтцами. Но по-настоящему гипнотизировал толпу Троцкий именно в цирке «Модерн». «Жизнь кружилась вихрем митингов», — писал он в своих воспоминаниях. «Митинги шли на заводах, в учебных заведениях, в театрах, в цирках, на улицах и на площадях». Никто из ораторов не пользовался большей популярностью, чем он. Почти в любой вечер в «Модерне», как вспоминал Троцкий, каждый квадратный вершок бывал занят. Толпа походила на младенца, который прилип пересохшими губами к соскам революции. «Я попадал на трибуну через узкую траншею тел, иногда на руках. Воздух, напряженный от дыхания, взрывался криками, особыми страстными воплями цирка «Модерн». Вокруг меня и надо мною были плотно прижатые локти, груди, головы. Я говорил как бы из теплой пещеры человеческих тел. Когда я делал широкий жест, я непременно задевал кого-нибудь, и ответное благодарное движение давало мне понять, чтобы я не огорчался, не отрывался, а продолжал». Никакая усталость не могла устоять перед электрическим напряжением этого страстного человеческого скопища. В цирке «Модерн» Троцкий видел и двух своих дочерей-подростков, Зинаиду и Нину. Они жили по соседству вместе со своей матерью. Я едва успевал кивнуть навстречу их взволнованным глазам или сжать на ходу нежную горячую руку, писал он в «Моей жизни». Он бросил их в 1902 году, но они были воспитаны в восхищении перед ним. Старый большевик Анатолий Луначарский так описывал его убедительное красноречие. «Могучий ритм речи, громкий, совершенно неустающий голос, замечательная складность, литературность фразы, богатство образов, жгучая ирония, парящий пафос, совершенно исключительная, поистине железная по своей ясности логика». Вот достоинство речи Троцкого. Троцкий олицетворял дерзкую устремленность к революции, тогда как Ленин, часто державшийся на втором плане, сосредоточил свое внимание на внутренних процессах в партии. Теперь они были партнерами по революции, а их идеи личности дополняли друг друга. «Я пришел к Ленину с боем», — как-то заметил Троцкий Максу Истману, «но я пришел к нему безоговорочно и до конца». Весной большевики продолжали давить на своих прежних союзников-социалистов. В июне в столице собрался первый Всероссийский съезд Советов. Заседания длились 3 недели. Присутствовавшие на съезде Ленин и Троцкий сразу же принялись попрекать умеренных меньшевиков и эсеров, социалистов-революционеров, их готовностью поддерживать Временное правительство. Александр Керенский, правительство которого будет свергнуто Лениным и Троцким в октябре, в первый и единственный раз встретился с ними на этом съезде. Эти две партии теперь располагали поддержкой значительного большинства населения страны, но при этом продолжали идти на поводу у либералов, позволяя князю Львову и другим не выводить Россию из войны и оставлять требования крестьян о земле без удовлетворения. «Война тянулась без цели, без смысла и без перспектив», — писал Троцкий. «Правительство не делало никаких шагов, чтобы вырваться из порочного круга». Троцкий жаждал еще одной революции, на этот раз совершенной силами пролетариата и в интересах пролетариата. У Ленина были похожие цели. В начале июня большевики объявили о планах провести большую демонстрацию в Петрограде, направленную как против Временного правительства, так и против Совета. Ходили тревожные слухи, что демонстранты будут вооружены и могут попытаться взять город под свой контроль. Под давлением съезда Советов Ленин был вынужден пойти на попятную и отменить демонстрацию. Но у других после этого эпизода сложилось впечатление, что Ленин пытался устроить заговор для низвержения правительства, так как большевики, по словам лидера, меньшевиков, Ираклия Церетели понимали, что другим путем это властям никогда не достанется. В том же месяце Троцкий выступил на Якорной площади в Кронштадте перед группой революционных матросов. Сила французской революции была в машине, которая делала врагов народа короче на голову, кричал Троцкий. Это замечательное устройство, у нас оно должно быть в каждом городе. И так ведь оно и вышло. Летом история ускорилась, причем не в пользу большевиков. Пока продолжались заседания съезда Советов, российская армия перешла в наступление в Галиции. С момента отречения царя на Восточном фронте сохранялось затишье. Армии Австро-Венгрии и Германии ждали, пока Россия обрушится сама. Но военный министр Александр Керенский, который был ведущей фигурой в партии социалистов-революционеров и самым влиятельным членом Временного правительства, бросил армию в атаку, надеясь, что войска демократической, освободившейся от царя России, восторжествуют над войсками дискредитированных монархий. Это был трагический просчет с его стороны. Наступление закончилось провалом. Русские части были либо разгромлены, либо спешно отступали, отказываясь повиноваться офицерам и бросая позиции. Для Троцкого это стало еще одним подтверждением неспособности Временного правительства руководить страной. Тяжелое поражение вкупе с ухудшающимися экономическими условиями спровоцировало неожиданный взрыв, который историки называют «июльскими днями». Временное правительство и Петроградский совет, действуя сообща, все больше демонстрировали свою неспособность разрешить сложные проблемы, стоявшие перед Россией. Толпы движимых разочарованием рабочих, солдат и матросов вышли на улицы с требованием создать полностью социалистическое правительство. Они хотели, чтобы умеренные социалистические партии вышли из коалиции с кадетами и взяли власть в одиночку. Воодушевленные большевистскими лозунгами о прекращении войны и более радикальных экономических и социальных реформах, толпы взяли в кольцо Таврический дворец. Их мишенью было как Временное правительство, так и те лидеры меньшевиков и эсеров, которые отказывались с ним порвать. Историки по-прежнему спорят о том, имелись ли на тот момент у Ленина и Троцкого плана захватить власть. Большинство свидетельств подтверждают, что демонстрации застали их врасплох. Ленин был на отдыхе в Финляндии, Троцкий оставался в Петрограде и находился в Таврическом дворце, когда вокруг собралась вооруженная толпа. Министр земледелия Виктор Чернов, один из лидеров партии социалистов-революционеров, был схвачен рядом со зданием и насильно посажен в автомобиль. Казалось, что толпа, в которой заправляли вышедшие из повиновения кронштадтские матросы, намерена учинить над ним самосуд. Троцкий немедленно бросился на защиту Чернова. «Да здравствует Кронштадт, краса и гордость революции!» — закричал он. «Вы пришли объявить свою волю и показать Совету, что рабочий класс больше не хочет видеть у власти буржуазию. Но зачем мешать своему собственному делу? Зачем затемнять и путать свои позиции мелкими насилиями над отдельными случайными людьми?» Толпа оставалась угрюмой и враждебной. Троцкий бросил им вызов, предложил поднять руку каждому, кто выступает за расправу над Черновым. Никто не пошевелился. Чувствуя благоприятный момент, Троцкий взял Чернова за руку. Бедняга был едва жив от страха и отвел его обратно в Таврический дворец. Вся эта сцена сбила с толку и обескуражила толпу. Они вышли на улицы с требованием «Вся власть советам», а Троцкий в это время спасает от их гнева эсеровского министра. В каком направлении развиваются события? Бастующие рабочие продолжали нападения на министров-социалистов. Кронштадтские матросы удерживали Петропавловскую крепость. Масштаб беспорядков впечатлял. 4 июля на улицу вышло почти полмиллиона человек. Происходили грабежи, шли столкновения между сторонниками большевиков и черносотенными агитаторами. Была даже снайперская стрельба, погибло 400 человек. Но в отсутствие лидеров, которые могли бы предложить четкий план действий, демонстрации постепенно затихли. Дальнейшие события подорвали позиции большевиков. Правая пресса, напоминая о прибытии Ленина в пломбированном вагоне, обвиняла большевиков в том, что они немецкие агенты, а также распространяла слухи, что большевики получали деньги из Германии. Позднее эти слухи оказались правдой. В современной историографии факт получения большевиками немецких денег обычно считается недоказанным. В то же самое время вести о развале фронта еще больше подогрели антибольшевистские настроения, поскольку генералы утверждали, что насилие в Петрограде подорвало моральный дух армии. Неожиданно в уязвимом положении оказались именно большевики, а не умеренные социалисты, бывшие мишенью демонстрантов, и не Керенский, несший ответственность за фиаско на фронте. Был отдан приказ об аресте Ленина, и тот в присутствии Троцкого размышлял вслух. «Теперь они нас перестреляют». Правда была запрещена, ее типография разгромлена. Сочувствовавшие большевикам рабочие, организованные в отряды Красной армии, разоружены. Большевистским агитаторам не давали выступать перед войсками. Ленин перешел на нелегальное положение и до самой Октябрьской революции больше не произносил речей на митингах. Троцкий, оставаясь на свободе, публично защищал Ленина и действия большевиков. Он даже дерзко предлагал правительству арестовать его самого. В ночь на 23 июля Керенский сделал Троцкому это одолжение. Троцкого обвинили в том, что, как и Ленин, он вернулся в Россию через Германию, а также в том, что он является членом большевистского Центрального комитета. С точки зрения фактов, оба обвинения были неправдой. Троцкого поместили в Кресты, в ту самую тюрьму, в которой он сидел в 1905 году. События июльских дней обнажили слабость как Временного правительства, так и умеренных социалистических партий. Вся конструкция февральской революции, все институты и партии, возникшие с падением Романовых, казались хрупкими. Доверие к Временному правительству резко упало. Керенский не мог обеспечить стабильность состава кабинета министров. Внутри офицерского корпуса и прежде копилось чувство обиды из-за ослабления авторитета армии и демократических реформ, которые, по мнению военных, разрушали Россию. Летом Керенский назначил на пост главнокомандующего генерала Лавра Корнилова. По всей стране раздавались призывы к наведению порядка, и многие офицеры хотели, чтобы Корнилов установил военную диктатуру. В августе Россию на целую неделю охватил корниловский мятеж. Он начался 24 числа с призыва Корнилова отстранить от власти Временное правительство. В это же время его войска начали продвижение к Петрограду. В поисках поддержки Керенский обратился к социалистам и большевикам. Он вернул оружие Красной гвардии и призвал кронштадтских матросов защитить революцию. План Корнилова быстро провалился, и уже 31 августа его арестовали. Главным проигравшим в этих событиях остался Керенский, скомпрометированный назначением Корнилова, а также подозрениями в том, что это он тайно подталкивал генерала к активным действиям. Корнилов рассчитывал сокрушить левых радикалов, но его поражение произвело противоположный эффект. Оно радикализировало страну и подготовило почву для прихода к власти большевиков. Теперь уже большевики с их левыми союзниками из числа меньшевиков и социалистов-революционеров оказались в выгодном положении из-за роста своей популярности. Внезапно они получили большинство в Петроградском совете и в других городских советах и войсковых комитетах. 4 сентября Троцкий был выпущен под поручительство. Теперь он официально был большевиком. Межрайонная организация объединилась с Лениным, когда Троцкий еще находился в тюрьме, и его избрали в Центральный комитет партии. Пока Ленин скрывался, Троцкий стал основным публичным лицом большевиков. 23 сентября Петроградский совет избрал его своим председателем. Первая речь Троцкого на этом посту была примирительной. Отрезвленный событиями июля и корниловской попыткой путча, Троцкий выражался сдержанно. «Мы все люди партии, и мы будем вести свою работу, и не раз нам придется скрестить оружие. Но мы будем руководить работами Петроградского совета в духе права и полной свободы всех фракций, и рука президиума никогда не будет рукой подавления меньшинства». До большевистского переворота оставался месяц. Когда наступит решительный день, Троцкий не выполнит своего обещания. Страна погрузилась в политический хаос, и Ленин почувствовал, что пришел благоприятный момент. Из своего убежища в Финляндии он требовал, чтобы партия призвала к вооруженному восстанию. Упустить такую возможность, по его словам, это полный идиотизм или полная измена. Но большинство его коллег были к такому не готовы. Двое его главных соратников, Лев Каменев и Григорий Зиновьев, Каменев был женат на младшей сестре Троцкого Ольге, выступали против захвата власти. Они опасались последствий поражения. Каменев поддерживал создание коалиционного социалистического правительства. Эта готовность сотрудничать с меньшевиками и левыми социалистами-революционерами отличала его и прочих от Ленина. Каменев и Зиновьев хотели дождаться созыва Керенским учредительного собрания, в поддержку которого после февраля высказывались все правительственные партии. Троцкий предложил другой подход. Он хотел, чтобы инициатива создания полностью социалистического правительства исходила от Петроградского совета, что облегчило бы привлечение колеблющихся сторонников. Он рекомендовал большевикам дождаться второго Всероссийского съезда Советов, назначенного на 20 октября, который должен был создать условия для перехода власти. Большинство на съезде, был уверен он, будет контролироваться большевиками. Ленин и Троцкий полагали, что внутри России сложился выгодный для большевиков баланс политических сил. Ленин, кроме того, на протяжении всей осени доказывал, что революция в Европе неизбежна в самое ближайшее время. Троцкий уже давно заявлял, что пролетарская революция в России вызовет тектонический сдвиг в остальных европейских странах. Теперь их взгляды еще больше сблизились. На протяжении всего сентября и октября страна задавалась вопросом, что же будут делать большевики. С самого июня все яснее становилось стремление Ленина к захвату власти. Недовольство войной и нехваткой еды усиливало запрос на радикальные перемены, особенно в Петрограде. В октябре наступление немцев стало угрожать сухопутным и морским подступам к столице. Временное правительство собиралось отправить на фронт половину петроградского гарнизона, что вызвало яростные протесты солдат, которые были среди самых решительных сторонников большевиков. Они опасались, что такой шаг может быть частью контрреволюционного заговора. Слухи о том, что правительство готово перенести столицу в Москву и оставить Петроград немцам, ходили уже несколько месяцев. Троцкий понимал логичность такого решения. Некоторые, писал он в 1918 году, считали, что сдача немцам развращенного Петрограда не составит большой беды. Сдача Петрограда немцам ведь не означает еще потери его. По мирному договору Петроград вернется, но вернется помятый немецким милитаризмом. Революция тем временем останется обезглавленной, с ней легче будет справиться. Он предпринял шаги, чтобы помешать таким поползновениям. 9 октября Петроградский совет одобрил создание военно-революционного комитета, ВРК, задачей которого было обеспечение обороны столицы. Однако под руководством Троцкого ВРК стал главным инструментом подготовки к восстанию. Именно в этой атмосфере 10 октября Ленин вышел из подполья и приехал в Петроград на встречу с членами Центрального комитета партии. Он не видел их с июля. По его настоянию, руководство партии приняло резолюцию 10 голосами против 2. Против были только Каменев и Зиновьев с призывом к вооруженному захвату власти большевиками. Но в ней не была указана конкретная дата выступления. Помимо этого, Центральный комитет впервые сформулировал политическое бюро, куда вошли в том числе Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев и Сталин. Несмотря на свои оппозиционные взгляды, Каменев и Зиновьев были избраны на лидирующие позиции. Признак того, что партия по-прежнему терпимо относилась к политическому плюрализму в своих рядах. После этого Ленин вернулся в Финляндию. В результате руководить силами революции остался Троцкий. Он обращался к рабочим на крупнейших заводах Петрограда, к солдатам в их казармах, выступал на митингах по всему городу. Видный меньшевик Николай Суханов, чьи воспоминания о революции относятся к числу наиболее достоверных, писал: «Казалось, он говорил одновременно во всех местах. Его лично знал и слышал каждый петербургский рабочий солдат. Его влияние и в массах, и в штабе было подавляющим. Он был центральной фигурой этих дней и главным героем этой замечательной страницы истории». Съезд Советов был запланирован на 20 октября, и Троцкий был озабочен тем, чтобы обеспечить на нем достаточную поддержку идеи передачи власти. 16 октября Петроградский гарнизон проголосовал против выполнения любых приказов Керенского о передислокации за пределы города. В тот же день Троцкий приказал раздать бойцам Красной гвардии 1000 винтовок. Его приказу подчинились, что подтвердило авторитет ВРК. Отныне каждый день был на вес золота. Ленин на этот раз в гриме покинул свое убежище, чтобы вдохнуть энергию большевиков. Он заручился большинством в Центральном комитете. Путем голосования восстание было предварительно назначено на 20 октября. Каменев, по-прежнему выступавший против захвата власти, они с Зиновьевым доказывали, что в стране все еще сильны правые силы, а большевики с их революционными союзниками были не в том положении, чтобы объявлять войну всему буржуазному миру, вышел из состава ЦК и дал понять, что собирается предать дело огласке. 18 октября в газете Максима Горького «Новая жизнь» он опубликовал статью, в которой заявлял, что взять на себя инициативу вооруженного восстания независимо и за несколько дней до съезда Советов было бы недопустимым, гибельным для пролетариата и революции шагом. Слухи о вооруженном выступлении ходили и раньше, но теперь, после статьи Каменева, их стало невозможно просто отрицать. Тем не менее, в Петроградском совете Троцкий настаивал, что такого плана не существует. Это было очевидным уходом от ответа, если не откровенной ложью. Ленин был вне себя от ярости. Он обрушился на Каменева и Зиновьева с критикой и хотел исключить их из партии. Британский посол сэр Джордж Бьюкенен наблюдал за развитием событий с нескрываемой тревогой. «Я не понимаю, как уважающее себя правительство может позволить Троцкому призывать народ к грабежам и убийствам и при этом оставаться на свободе», — писал он в своем дневнике. Перевод китаиный. Керенский ничего не предпринял. Съезд Советов приближался, но лидеры Петроградского совета из числа меньшевиков и социалистов-революционеров, получив информацию о подлинных намерениях большевиков, проголосовали за то, чтобы отложить его на 5 дней. Они надеялись помешать Ленину и Троцкому, но этот их шаг сыграл большевикам на руку. За несколько дней ВРК занял доминирующее положение в городе. Он уверенно контролировал Петроградский гарнизон и благодаря личному вмешательству Троцкого привлек на свою сторону части, расквартированные в Петропавловской крепости, орудия которой могли добивать до Зимнего дворца. Год спустя, в первую годовщину революции, Сталин особо похвалил за это Троцкого. Керенский и его министры становились все более уязвимыми. Утром 24 октября Керенский приказал закрыть 2 большевистские газеты. Его люди уничтожили тираж дневного номера и попытались сломать наборные машины. Троцкий отреагировал мгновенно, направив верных большевикам вооруженных рабочих на охрану типографий и одновременно поручив другим отрядам взять под контроль ключевые точки в городе. Керенский попытался утвердить свою власть, заявив о планах арестовать Ленина, Троцкого и всех лидеров ВРК, а также наказать кронштадтских матросов. Эти угрозы ничего не дали. Начиная с полудня, отряды солдат и вооруженных рабочих под командованием ВРК захватывали вокзалы и мосты. К вечеру Петроград был под контролем большевиков. Им почти не пришлось прибегать к насилию. Позднее тем вечером лидер меньшевистского центрального исполнительного комитета Федор Дан попытался предотвратить большевистский переворот. Американский журналист Джон Рид присутствовал в зале, когда Дан предостерег от большевистских провокаций, которые могут привести лишь к контратаке крайне правых сил. Дан обещал, что отныне Совет будет стремиться к мирным переговорам и проведет земельную реформу. Его заглушили голоса, высмеивающие эти инициативы, как недостаточные запоздалые. Затем слово взял Троцкий. Джон Рид так описал этот момент в своей книге «10 дней, которые потрясли мир». От большевиков зашел на трибуну Троцкий, встреченный громом аплодисментов. Худое заостренное лицо Троцкого выражало мефистофельскую злобную иронию. Тактика Дана доказывает, что масса, широкая, тупая, безразличная масса, всецело идет за ним. Гомерический хохот. Оратор трагическим жестом поворачивается к председателю. «Когда мы говорили о передаче земли крестьянам, вы были против этого. Мы говорили крестьянам, если вам не дают земли, берите ее сами. Теперь крестьяне последовали нашему совету, а вы призываете к тому, о чем мы говорили 6 месяцев назад. Дан говорит вам, что вы не имеете права восставать. Восстание есть неотъемлемое право каждого революционера. Если вы не дрогнете, то гражданской войны не будет, так как враги сразу капитулируют, и вы займете место, которое вам по праву принадлежит. Место хозяина русской земли». Перевод Рома. К полуночи большевики изменили свою тактику. Поняв, что временное правительство слабее, чем они думали, они начали действовать более агрессивно. Прибытие Ленина придало им решимости. Он скрывался на Выборгской стороне, рабочей окраине, переполненной сторонниками большевиков. Замаскировавшись, на нем был парик, а лицо скрывала повязка, он в сопровождении единственного телохранителя прибыл в штаб большевиков в Смольном институте. Это дворец, в котором до того размещался элитный пансион для девочек. К этому моменту ВРК начал устанавливать блокпосты и задействовать для патрулирования города броневики. Были взяты под контроль полицейские участки, здание почты и телеграфа, Государственный банк и Центральная электростанция. Опасаясь сопротивления со стороны реакционеров, ВРК отдал приказ решительно подавлять черносотенную агитацию и при первой попытке уличных погромов пускать в ход оружие и действовать беспощадно. Но беспорядков или вооруженного сопротивления практически не было. Вне контроля большевиков осталась только территория, непосредственно прилегающая к Зимнему дворцу, где в это самое время заседали встревоженные министры Временного правительства. 25 октября после полудня Ленин и Троцкий объявили об успехе переворота. Но арестовать министров правительства большевистские отряды смогли только в первые часы следующих суток. К тому времени Керенский уже бежал из Петрограда в надежде отыскать на фронте верные части, готовые остановить большевиков. Поздно вечером, 25 октября, когда осада Зимнего дворца еще шла, отложенный ранее Второй съезд Советов собрался на свое первое заседание. Политическая драма, которой предстояло разыграться на съезде, имела не меньшее историческое значение, чем вооруженный захват города. В съезде участвовали более 650 делегатов, представлявших широкий спектр социалистических партий. От самых радикальных большевиков и их союзников из числа левых социалистов-революционеров и меньшевиков-интернационалистов до более умеренных меньшевиков и эсеров. Восстание осуществлялось от имени Петроградского совета, поэтому делегаты совершенно естественно полагали, что их задачей является формирование широкого коалиционного правительства социалистических партий. Большевики контролировали на съезде 300 мест и дополнительно рассчитывали на поддержку более чем 80 левых эсеров, что давало им большинство. Юлий Мартов, представлявший меньшевиков-интернационалистов, призвал съезд образовать широкую коалицию. Но другие, более умеренные делегаты, выступали решительно против, осуждая большевиков за захват власти до проведения съезда. По их мнению, подобный акт ввергает страну в междоусобицу, срывает учредительное собрание, грозит военной катастрофой и ведет к торжеству контрреволюции. На этом месте многие меньшевики и социалисты-революционеры покинули заседание и даже заявили о намерении отправиться в Зимний дворец, чтобы продемонстрировать солидарность с Временным правительством. Благодаря их уходу большевики теперь располагали абсолютным большинством в зале. Вновь вмешался Мартов, который умолял делегатов не допустить гражданской войны, сформировав коалицию, приемлемую для всей революционной демократии. Но большевики, воодушевленные имевшимся у них большинством, не были настроены на переговоры. Троцкий отклонил призыв Мартова к компромиссу словами, полными высокомерия и презрения. «Наше восстание победило, и теперь нам предлагают, откажитесь от своей победы, заключите соглашение. С кем? С теми жалкими кучками, которые ушли отсюда». Прямо в лицо Мартова он бросил. «Вы жалкие единицы, вы банкроты, ваша роль сыграна. Отправляйтесь туда, где вам отныне надлежит быть, в сорную корзину истории». В другом варианте цитаты — «на свалку истории». Автор в своем примечании указывает именно этот вариант — «свалка». Теперь настала очередь Мартова покинуть зал. С этого момента была расчищена дорога к однопартийной диктатуре большевиков. В феврале большевистская партия едва насчитывала 25 тысяч членов. 8 месяцев спустя в ее рядах состояло уже более 300 тысяч человек, и она была в шаге от того, чтобы получить власть над страной со 150 миллионами жителей. Временами история оказывается гордым и неумолимым божеством. Отповедь Троцкого меньшевикам, в том числе его старому другу Юлию Мартову, стала одним из предвестий всей той демагогии, которая будет характеризовать большевистский режим. Троцкий не просто отверг свойственное меньшевикам более осторожное, более терпимое, более либеральное понимание смысла социалистической революции. Он помог, и очень сильно помог, заложить основы беспощадной диктатуры одной партии, правление которой продлится многие десятилетия. Именно настойчивое стремление большевиков к монополии на власть спровоцировало гражданскую войну. Возможно, если бы они согласились на коалицию с другими революционными партиями, это умиротворило бы правых. Возможно, что и нет. В конечном итоге гражданская война была развязана правыми и монархистскими силами. Но подобная уступка смягчила бы большевистское единовластие и расширила бы пространство для политического диалога. Ленин и Троцкий не собирались на это идти. Относительная легкость, с которой они захватили власть в Петрограде, поразила их самих. Наталья Седова приехала в Смольный через несколько дней после переворота. Она увидела Ленина и Троцкого изможденными. Цвет лица серо-зеленый, бессонный, глаза воспаленные, воротники грязные. Ленин и Троцкий пытались спать на полу, но волнение в сочетании с усталостью не давало сомкнуть глаз. Шепотом они беседовали. «Знаете, сразу после преследования и подполья к власти», — Ленин ищет выражение, — «швиндейт» — это кружит голову. Переходит он неожиданно на немецкий язык и показывает рукой вокруг головы. После того, как Зимний дворец оказался в руках большевиков, следующее заседание съезда проходило под их диктовку. По инициативе Ленина съезд принял три важных решения. он одобрил декрет о мире с предложением справедливого урегулирования конфликта и обратился к рабочим Франции, Великобритании и Германии с призывом последовать примеру российских собратьев. Съезд также принял декрет о земле, отменявший собственность на земли помещиков, церкви и императорской семьи. Этот декрет восходил к эсеровской аграрной программе, и, поддержав его, большевики привлекли к себе симпатии крестьян, которым отныне предлагалось коллективно захватывать крупные имения, определявшие всю жизнь в сельских районах. Наконец, съезд объявил о формировании нового правительства и Центрального исполнительного комитета. Ленин стал главой Совнаркома, сокращенное название Совета народных комиссаров. А Троцкий назначался народным комиссаром по иностранным делам. Из уважения к той роли, которую он сыграл в захвате власти, Ленин сначала предложил ему должность главы правительства, но Троцкий сразу же отмахнулся от этого варианта. Следующая идея Ленина потребовала от Троцкого больше времени на размышления. Ленин убеждал его занять пост народного комиссара по внутренним делам, чтобы в этом качестве возглавить борьбу с контрреволюцией. Троцкий полагал, что всего через день после захвата власти большевиками, когда за пределами столицы сохранялась неопределенная ситуация, назначение на главный силовой пост еврея принесет больше пользы врагам. «Стоит ли давать в руки врагам такое дополнительное оружие, как мое еврейство?» — спрашивал он. Падение самодержавия, а затем и временного правительства сами по себе уже были достаточно сильными потрясениями. Троцкий не мог не учитывать своего еврейского происхождения и того, какое впечатление оно может произвести, в частности, на крестьян, среди которых по-прежнему были широко распространены антисемитские настроения. Ленину было трудно согласиться с его аргументами. «У нас великая международная революция. Какое значение могут иметь такие пустяки?» Но Яков Свердлов, который тоже был евреем и который будет назначен председателем Всероссийского Центрального исполнительного комитета, по сути, президентом страны, присоединился к доводам Троцкого. Свердлов также убедил Троцкого стать наркомом по иностранным делам, что было вторым по важности постом после ленинского. Ленин и Троцкий стали публичным лицом нового режима. Все опасения Троцкого остались в прошлом. Ленин отдавал должное его новообретенной вере и произнес фразу, которую Троцкий потом часто цитировал: «Нет лучшего большевика, чем Троцкий». С самого начала они сталкивались с огромными трудностями. В последние октябрьские дни Керенский собрал несколько армейских частей и попытался штурмом взять Петроград. Но Троцкий, объединив вокруг себя солдат и красногвардейцев, смог отразить атаку. В Москве большевики увязли в тяжелых боях, которые продлились 10 дней, прежде чем город удалось взять под контроль. Одновременно меньшевики и социалисты-революционеры, которым примкнул могучий профсоюз железнодорожников, оставались в оппозиции однопартийному правлению. Они попытались вести с большевиками переговоры, надеясь расширить состав правительства или даже сместить Ленина и Троцкого с руководящих постов. Эти переговоры ни к чему не привели. Натолкнувшись на такое противодействие, Ленин и Троцкий ввели репрессивные меры для укрепления своей власти. 27 октября правительство издало свой первый декрет, санкционировавший цензуру печати в целях подавления контрреволюции. Во исполнение этого решения большевиками были разосланы отряды, которые уничтожали печатные станки, изымали газетную бумагу и задерживали издателей, связанных с оппозиционными партиями. Как гласил декрет, буржуазная пресса есть одно из могущественнейших оружий буржуазии. Оно не менее опасно в такие минуты, чем бомбы и пулеметы. Месяц спустя большевики отдали приказ об аресте лидеров кадетов, которых заклеймили партии врагов народа. Затем последовали аресты меньшевиков, правых эсеров и лидеров крестьянства. Это были первые шаги к созданию полицейского государства. Как заметил позже философ Николай Бердяев, в русском коммунизме воля к могуществу оказалась сильнее воли к свободе. Подобные меры встревожили умеренных большевиков и других социалистов, которые, не колеблясь, предупреждали о накатывавшейся волне политического террора и указывали на вероятность гражданской войны. Троцкого это не остановило. Ради сохранения власти большевиков Ленин и Троцкий были готовы на любые необходимые для этого шаги. «Вы возмущаетесь тем нашим террором, который мы направляем против своих классовых противников», заявил Троцкий. «Но знайте, что не далее, как через месяц, этот террор примет более грозные формы по образцу террора великих революционеров Франции. Не крепость, а гильотина будет для наших врагов». Всего через две недели после Октябрьской революции Максим Горький, насмотревшись на методы большевиков, вынес о них свое резкое суждение. Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия. Писал он в «Новой жизни». Еще через месяц большевики создали Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем, сокращенно ВЧК, тайную полицию, которая будет известна под разными названиями, включая КГБ, чтобы, пользуясь самыми отвратительными средствами насилия и устрашения, удержать свою монополию на политическую власть. Той осенью Николай Суханов писал, что диктатура Ленина и Троцкого опирается на штыки обманутых ими солдат и вооруженных рабочих. Вскоре последовало еще более судьбоносное решение. После февральского отречения царя все политические партии заявляли о своей поддержке созыва учредительного собрания, которое будет образовано по результатам демократических выборов и определит новую форму правления в стране. Ленин с большевиками также одобрили эту идею. Выборы в учредительное собрание состоялись в ноябре и дали результат, который привел большевиков в замешательство. Социалисты-революционеры, эсеры, получили 38% голосов. Их электорат разделялся между левыми эсерами, поддерживавшими большевиков, и правыми эсерами, которые их не поддерживали. Те и другие шли на выборы единым списком, что затрудняет понимание смысла отданных за них голосов. Состоявшиеся через несколько недель выборы в Совет крестьянских депутатов принесли подавляющее большинство левым социалистам-революционерам. Большевики получили 24%, а за ними с гораздо худшими результатами шли меньшевики, кадеты и украинские эсеры. Выборы стали крупным поражением большевистского режима. Новая власть тут же перенесла дату созыва учредительного собрания, настаивая на том, что оно не сможет начать работу раньше 5 января. В промежутке большевики спорили между собой, разрешать или нет собраться избранным депутатам. В любом случае, Ленин ни за что не допустил бы, чтобы какие-то всеобщие выборы привели к потере большевиками власти. Первое заседание учредительного собрания должно было состояться в Петрограде. Дальнейшее вряд ли кого-либо удивило. В то утро десятки тысяч сторонников, собравшись на Марсовом поле в центре Петрограда, начали движение по направлению к Таврическому дворцу. Большевистские снайперы без предупреждения открыли по ним огонь, в результате чего погибло 10 человек, а еще несколько десятков были ранены. Учредительное собрание со своим антибольшевистским большинством собралось вечером того же дня в атмосфере чрезвычайного напряжения. Делегаты дискутировали несколько часов, тщетно пытаясь оспорить монополию большевиков на власть. Заседание закрылось рано утром, и большевики позаботились о том, чтобы оно осталось единственным. Так растаяли последние надежды на демократические реформы в России. Троцкий полностью поддержал роспуск учредительного собрания. По его мнению, оно либо затормозило бы революцию, либо показало бы себя лишним для ее успеха. Отныне на пути революции оставались всего два препятствия — германская армия на границах России и собирающиеся силы вооруженной оппозиции внутри страны. Троцкий взял на себя борьбу с обеими этими угрозами. Начать было решено с немцев. Декрет о мире, принятый по инициативе Ленина в октябре, лег в основу стратегии правительства большевиков. Это было частью ленинского курса на революционное пораженчество. Рабочих призывали свергнуть коррумпированные буржуазные правительства и положить конец войне. Троцкий разделял веру в перспективы революции в Европе. Согласившись занять пост народного комиссара по иностранным делам, он исходил из собственных фантазий на этот счет. Одному своему товарищу он в то время сказал: «Какая такая у нас будет дипломатическая работа? Вот издам несколько революционных прокламаций к народам и закрою лавочку». Однако на деле все вышло совсем не так. В момент революции, какое-то время после нее, французский дипломат Луи де Робьен был аккредитован в Петрограде, где несколько раз встречался с Троцким. Наблюдая за тем, как Троцкий принимает решение в качестве наркома по иностранным делам, Доробьен пришел к выводу, что тот погружен в свои мечты, которые являются для него реальностью и на которых он основывает все свои действия. Смотрите Луи Доробьен «The Diary of a Diplomat in Russia» — «Дневник дипломата в России», 1917-1918, Нью-Йорк, 1967. 13 ноября Троцкий предложил немцам перемирие, а также заявил о готовности обсуждать окончательный мирный договор. Всего через несколько дней советская делегация, возглавляемая другом Троцкого Адольфом Йоффе, в которую также входил Лев Каменев, прибыла в город Брест-Литовск, где размещался штаб немцев. Обе стороны, соглашаясь на сепаратный мир, видели в нем свои преимущества. Немцы рассчитывали перебросить войска на Запад, где, как они полагали, у них получится одержать победу над Францией и Англией. С точки зрения Ленина, сепаратный мир должен был дать России передышку, позволив восстановиться после тягот войны и революции. Он мог бы побудить запросить мира и западные державы. Но переговоры шли медленно, и немцы стали проявлять нетерпение. Они знали, что в случае возобновения боевых действий преимущество будет на их стороне. Чтобы предотвратить немецкое наступление, Ленин в середине декабря отправил в Брест-Литовск Троцкого, надеясь, что благодаря своему ораторскому таланту тот сможет затянуть переговоры еще на какой-то срок, дав революции в Европе больше времени, чтобы назреть. Австрийский министр иностранных дел граф Оттокар фон Чернин сидел за столом переговоров прямо напротив Троцкого. Позднее он вспоминал, насколько сильное впечатление тот мог производить. Троцкий, несомненно, интересный и ловкий человек и очень опасный противник. У него совершенно исключительный ораторский талант, быстрота и находчивость реплик, которые мне редко приходилось наблюдать, и при этом редкая наглость, соответствующая его расе. Чернин видел в Троцком не столько дерзкого большевика, сколько неприятного еврея. Однако планы Троцкого были нарушены событиями на Украине. В конце ноября Центральная Рада, своего рода национальное собрание, подстегиваемое украинскими националистами при поддержке немцев, провозгласило в Киеве независимость Украины. Германия воспользовалась возможностью заключить сепаратный мир с Радой и занять ряд украинских территорий, поставив большевиков в еще более сложное положение. После этого немцы увеличили свои требования, настаивая на отделении от России и Польши и дополнительных уступках на территории будущих Литвы и Латвии. Троцкий срочно вернулся в Петроград. По вопросу о переговорах с Германией среди большевиков формировались три фракции. Самая популярная и радикальная во главе с Николаем Бухариным выступала за сопротивление германской армии под лозунгами революции. Бухарин надеялся разжечь восстание в самом Берлине. Троцкий призывал к другому подходу. Желая как можно дольше затягивать переговоры, он выдвинул остроумный лозунг «Ни мира, ни войны». Он предлагал объявить об одностороннем выходе из войны и при этом отказаться от подписания мирного договора, который бы признавал территориальное приобретение Германии. Один только Ленин был готов заключить мир немедленно, даже если это означало потерю бесценных территорий. Сберечь революцию — вот то единственное, что имело для него значение. Но для этого ему требовалось заручиться большинством. Поэтому Ленин пошел на компромисс, поддержал позицию Троцкого, позволявшую избежать самоубийственной войны, и отправил его обратно в Брест-Литовск. Однако немцы не собирались упускать свой шанс. Кайзер приказал членам немецкой делегации выдвинуть Троцкому ультиматум. Либо перемирие будет подписано, либо немецкая армия перейдет в наступление. Троцкий был загнан в угол, однако по-прежнему безоглядно веря в силу своего красноречия, заявил, что Россия выходит из войны, но отказывается принять территориальные претензии немцев. Вначале германские дипломаты были ошарашены, но очень скоро они разглядели уязвимую точку России. Пока мирный договор не подписан, у Германии развязаны руки для нового удара. Уже через несколько дней германские армии стремительно наступали, заняв Двинск, ныне Даугавпилс в Латвии, и украинский Луцк. Петроград оказался под угрозой, и большевики перенесли столицу в Москву. Вскоре Ленин и Троцкий разместились в Кремле, заняв личные апартаменты царя. В конце концов, Ленин смог убедить своих коллег просить о мире. Он отправил в Берлин телеграмму, в которой принимал немецкие условия. По мирному договору Германия должна была получить столько территорий и такое количество сельскохозяйственных и промышленных ресурсов, что его не захотел подписывать ни один из лидеров, включая Троцкого, который подал в отставку с поста комиссара по иностранным делам. Годы спустя Троцкий назвал этот мирный договор капитуляцией безоружной революции перед могущественным хищником. Смотрите «Иосиф Сталин», журнал «Лайф», 2 октября 1939 года. Троцкий, Иосиф Сталин. Опыт характеристики. Троцкий. Портреты революционеров. Сборник. Редактор-составитель Фельштинский. Договор был подписан 3 марта дипломатом второго ряда. Своим гамбитом Троцкий добился только того, что немцы смогли захватить больше земель. у Ленина имелось более трезвое понимание военных и политических реалий. Несмотря на территориальные потери, он был готов в обмен на мир на все, лишь бы выжила революция. Но разразившаяся вскоре открытая гражданская война и иностранная интервенция со стороны недавних союзников России наряду с Японией поставили под угрозу все прежние достижения большевиков. Они оказались лицом к лицу с бесчисленными вооруженными врагами. Бывшие царские офицеры, в истории они остались как белое движение, собирали армии на Украине и в Сибири. К ним добавились различные местные националисты, мечтавшие о независимости Украины, Грузии и Армении, а также казачьи части, желавшие большей автономии для районов своего традиционного проживания. К лету 1918 года действовало не менее 18 мятежных правительств, каждое из которых было настроено на решительную борьбу с большевистской властью. Параллельно с этим происходила иностранная интервенция, усугублявшая кризис. В начале апреля японские войска высадились во Владивостоке. Англия, Франция и США отправили войска через северные порты Архангельск и Мурманск, а также по Черному морю в Одессу. В глубине России действовал хорошо вооруженный чехословацкий корпус, насчитывавший 40 тысяч человек, солдат, студентов и бывших военнопленных, ранее воевавший на стороне России против центральных держав. Теперь он пробивался с Волги через Сибирь во Владивосток. Оттуда белочехи рассчитывали добраться до Западного фронта, чтобы сражаться с Германией под французским командованием. По пути через Россию они помогали антибольшевистским силам, время от времени беря под свой контроль всю Транссибирскую магистраль. Не менее важным было то, что к весне и лету 1918 года природа большевистского режима становилась все более очевидной. Белые со своей стороны также проводили жесткую кампанию политических репрессий. ВЧК занималась арестами и убийствами политических оппонентов. Крестьяне были возмущены конфискациями зерна. От рабочих требовались участие в возрождении промышленного производства и отказ от создания независимых профсоюзов. Именно в такой атмосфере, когда фронт все больше превращался в кольцо, которое должно было сжиматься теснее и теснее вокруг Москвы, Троцкий в марте 1918 года был назначен комиссаром по военным делам и быстро создал Красную армию. Его меры помогли спасти революцию. Не имея никакого военного опыта, Троцкий преобразовал подчиненные ему вооруженные формирования в регулярную армию. Это он своим решением мобилизовал красногвардейцев, защищавших революцию в составе нерегулярных, кое-как организованных отрядов в городах и на заводах. Это он своим решением взял на службу тысячи царских офицеров. В какой-то момент они составляли 3/4 командного состава Красной армии, после чего создал систему двойного управления, поставив для наблюдения за ними комиссаров-большевиков, и превратил семьи этих офицеров в заложников, гарантировав тем самым их политическую лояльность. Керенский также использовал комиссаров, но именно Троцкий расставил их на всех, а не только на высших уровнях командования. И именно Троцкий отдал летом 1918 года приказ о массовом призыве в армию, пополнив ее миллионами крестьян. Для предотвращения бунтов и дезертирства Троцкий настаивал на суровой дисциплине. В небольшом городке Свияжске, расположенном через Волгу от Казани, Троцкий однажды приказал расстрелять за дезертирство командира, комиссара и почти два десятка солдат. «Трусы, шкурники и предатели не уйдут от пули. За это я ручаюсь перед лицом всей Красной армии», заявлял он в своем приказе. В готовности Троцкого проявить беспощадность не приходилось сомневаться. К загнившей ране было приложено каленое железо. Так описывал он это свое решение в «Моей жизни». Он не изменял своему слову, отдавая распоряжение о расстреле каждого десятого в частях, которые отказывались сражаться. Именно Троцкий стал главным свидетелем обвинения на процессе командующего Балтийским флотом капитана первого ранга Алексея Счастного, который в июне 1918 года предстал перед Высшим революционным трибуналом по обвинению в саботаже и измене. Это был первый публичный процесс, который большевики использовали в качестве инструмента террора. Счастного обвинили в том, что он руководил заговором с целью подорвать авторитет советской власти среди моряков. Его лишили права вызвать свидетелей защиты и расстреляли всего через несколько часов после вынесения приговора. Это был четкий сигнал бывшим царским офицерам, который должен был обеспечить их преданность делу большевиков. Незадолго до этого власти решили отменить смертную казнь, так что дело Счастного вызвало глубокое негодование у представителей других социалистических партий. Ничто так наглядно не олицетворяло могущество и положение Троцкого, как его бронированный поезд. Сформированный в конце весны 1918 года, он дал Троцкому возможность молниеносно перемещаться с одного фронта на другой. По некоторым оценкам, за годы гражданской войны состав прошел около 200 тысяч километров, чтобы на месте оценивать степень военной угрозы и поднимать моральный дух частей. Поезд был настолько тяжелым, что для движения ему требовались два локомотива. Поначалу там имелись типография, телеграф, радиорубка, электростанция, ресторан, библиотека, гараж и баня. В личном кабинете Троцкого к его услугам были кожаные кресла, диван, настенные карты и пишущие машинки, намертво прикрученные к столам его секретарш. Позднее, после того, как поезд разделили на два, Троцкий добавил авиаотряд с двумя небольшими аэропланами, гаражный вагон с несколькими автомобилями и оркестр. Опасаясь возможных засад, Троцкий позаботился и о надежной охране. В дороге его сопровождала дюжина телохранителей, а во время визитов на фронт его неизменно окружал небольшой отряд солдат. Частыми гостями в поезде были журналисты, и Троцкий пользовался их присутствием, чтобы создать образ всесильного боевого командира. Он даже принялся носить кожаную куртку собственного дизайна, чтобы подчеркнуть свою брутальность и профессионализм. Эта униформа станет отличительным признаком руководителей ВЧК. Одним из таких журналистов была Лариса Рейснер, присутствовавшая рядом с Троцким во время событий в Свияжске. В тот период они были любовниками. «В моей жизни Троцкий отдал должное ее таланту и красоте. Ослепив многих, эта прекрасная молодая женщина пронеслась горячим метеором на фоне революции. С внешностью олимпийской богини она сочетала тонкий иронический ум и мужество воина». Рейснер пережила гражданскую войну, но скончалась от тифа в Москве в 1926 году. Боевые действия, начавшиеся в 1918 году, охватили обширные территории России и Украины. Как и все гражданские войны, это было отмечено жестоким и неизбирательным кровопролитием. Белое дело в итоге оказалось безнадежным. Командовавшие белыми армиями и царские офицеры не справились с координацией своих действий на огромных просторах России, что давало Красной армии время на то, чтобы воспользоваться преимуществом более коротких транспортных связей. Белые были не способны ни принять крах самодержавия, ни заручиться достаточной поддержкой масс в стране, где подавляющее большинство населения понимало, что Россия не может вернуться назад к монархии или продолжить войну с центральными державами. Они защищали опозорившийся безжизненный режим, и это решило их судьбу. Тем не менее, время от времени белые создавали серьезную угрозу. Генерал Антон Деникин не единожды брал под контроль Киев и крупные территории на Украине. Развернувшиеся там сражения часто сопровождались яростными погромами, в ходе которых от рук украинских националистов и белогвардейцев погибло не менее 150 тысяч евреев. Чехословацкий корпус и адмирал Александр Колчак, действовавшие в Сибири и на Урале, поставили под угрозу Екатеринбург, где в июле 1918 года содержался арестованный Николай II. Незадолго до этого Ленин и Свердлов уже дали принципиальное согласие на казнь царя. Но после того, как в середине месяца город был окружен чехословацкими частями, Ленин убедил других лидеров большевиков, в частности Якова Свердлова, отдать приказ о расстреле царя, царицы Александры, их детей и слуг. Большевикам нужна была гарантия, что никому не удастся освободить Романовых и использовать царя для сплочения антибольшевистского сопротивления. Через 8 дней после казни город был занят белочехами. Роль Троцкого в расстреле царской семьи не до конца ясна. Сам он утверждал, что узнал о судьбе Романовых лишь спустя какое-то время после их гибели. Он мечтал о том, чтобы царь предстал перед судом за свои преступления и примерял на себя роль главного обвинителя. Весной следующего 1919 года большевики оказались в самом угрожающем положении. Белогвардейские части приблизились к Москве и Петрограду. Ленин был настолько встревожен, что всерьез рассматривал возможность сдать бывшую столицу империи без боя. Но Троцкий настоял на том, чтобы отправиться в Петроград, где лично повел свои части в кавалерийскую атаку. Белые были отброшены. На какое-то время престиж Троцкого взлетел на недосягаемую высоту. Бертранд Рассел приехал в Москву весной 1920 года. Он встретил Троцкого в Большом театре и остался под впечатлением от его горящих глаз военной выправки, искрящегося ума и магнетического обаяния. По мнению Рассела, Троцкому был свойственен тот сорт тщеславия, который скорее можно встретить у художника или актера. И это тщеславие особенно ярко проявлялось в те моменты, когда он находился перед восхищенной аудиторией. Троцкий сумел очаровать и еще одного британского гостя — скульптора Клэр Шеридан, двоюродную сестру Уинстона Черчилля. Симпатизируя большевикам, она приехала в Россию осенью 1920 года, чтобы создать портретные бюсты руководителей партии, в том числе Ленина и Троцкого. Весьма вероятно, что с Троцким у нее был роман. Она писала о нем так. «Он очаровательная личность с очень чувственным лицом и особенно восхитительным голосом. Мы обсуждали с ним все, от Шекспира, Шелли и Шеридана до международной политики и нас самих. У него тонкий ум латинянина, который способен передать что угодно, даже не высказывая этого вслух. Его речь полна образов и воображения. Конечно, это место изобилует умниками. Все тут до невозможности блестящие. Но Троцкий, наверное, самый прекрасный собеседник, с которым я когда-либо встречалась. В моей жизни Троцкий с гордостью приводит слова одного казака, который служил в Красной армии. По рассказу некого белогвардейского автора, издавшего в Берлине «Архив русской революции», этот казак, в ответ на насмешки, что он, дескать, служит под командой жида Троцкого, тут же ответил «Ничего подобного, Троцкий не жид, Троцкий боевой. Наш, русский. А вот Ленин, тот коммунист, жид». Даже Сталин признавал важную роль Троцкого. В статье «В правде», посвященной первой годовщине революции, он писал Вся работа по практической организации восстания проходила под непосредственным руководством председателя Петроградского совета, товарища Троцкого. Можно с уверенностью сказать, что быстрым переходом гарнизона на сторону совета и умелой постановкой работы военно-революционного комитета партия обязана прежде всего и главным образом товарищу Троцкому. Для 1918 года прекрасно сказано. Пройдет не так уж много лет, и любого, кто осмелится повторить подобный комплимент, будет ждать ссылка, тюрьма или кое-что похуже. Тем не менее, несмотря на военные успехи Троцкого, среди руководителей партии были те, кто ставил под сомнение некоторые его решения, в частности, о принятии на службу царских офицеров, а также суровую дисциплину и авторитарную субординацию в армии. Столкнувшись с серьезной критикой своего стиля руководства, Троцкий предложил подать в отставку с поста Народного комиссара по военным делам, но Ленин отказался ее принять и предоставил Троцкому карт-бланш на дальнейшие действия. А вот указали бы другого человека, который способен в год организовать почти образцовую армию, да еще завоевать уважение военных специалистов, говорил Ленин Горькому. «У нас такой человек есть. У нас все есть, и чудеса будут». Во время гражданской войны Троцкому приходилось учитывать и антисемитские настроения среди населения. Он высказывал озабоченность по поводу большого количества евреев в ВЧК, понимая, что их присутствие может лишь спровоцировать ненависть к евреям как к нации. Он с успехом вербовал евреев в Красную армию, потому что они жаждали мести за погромы, но тщетно доказывал необходимость формирования в армии отдельных еврейских частей в надежде, что это поможет опровергнуть антисемитские утверждения, что евреи уклоняются от военной службы. Как минимум однажды, в июле 1920 года, до него дошла информация, что в Новороссийске красногвардейцы устраивают нападение на евреев. Его вмешательство положило конец погрому. В то же самое время газеты, выходившие на контролируемой белыми территории, использовали образ Троцкого для разжигания антибольшевистских настроений. Сторонники Симона Петлюры на Украине были известны тем, что кричали «Долой Троцкого» во время своих кровавых нападений на еврейские местечки. Симон Петлюра, 1879-1926 годы, был украинским националистом и противником большевиков, которого давно обвиняют в организации кровавых погромов еврейских общин на Украине в годы Гражданской войны. Он был убит 25 мая 1926 года в Париже в результате покушения. Черносотенцы заявляли, что Троцкий превратил все церкви в кинематографе, а синагог не велел трогать. Авторы одной черносотенной листовки писали, что Троцкий с Лениным переведут всех крестьян в жидовскую веру и обязательно всех обрежут. В другой говорилось, что евреи стали разносчиками большевизма, как если бы большевизм заразил их кровь. В стране, где евреев так долго преследовали и вытесняли из общественной жизни, миллионы людей должны были ощущать беспокойство в виде евреев среди высших руководителей государства. Однажды к генералу Деникину прибыла делегация евреев с ходатайством о прекращении погромов. Обычные евреи, по их словам, не должны нести ответственность за Троцкого, точно так же, как с обычных русских нельзя спрашивать за Ленина. Но белогвардейцам и антисемитам было очень удобно следовать этой логике, по крайней мере, когда дело касалось евреев. Троцкий мог проявлять чудеса красноречия, сталкиваясь с погромами, но при этом он не скрывал пренебрежительного отношения к узким интересам евреев. Например, ему совершенно не хотелось брать под защиту еврейские религиозные учреждения. Он не чувствовал ни родства, ни симпатии по отношению к духовным ценностям, которые воплощали эти здания. Ему самому эти ценности были совершенно несвойственны. У Троцкого начисто отсутствовали как агават Исраэль, любовь к еврейскому народу, так и осознание себя частью его исторической миссии. Евреи для него были лишь еще одним немногочисленным преследуемым меньшинством. В детстве он не ощущал родства с другими евреями. В подростковые годы в Одессе он жил в еврейской семье, члены которой осознавали себя евреями, но едва ли впитал хоть каплю эмоциональной привязанности к своему происхождению. После того, как его воображение было захвачено очарованием марксизма, и он всей душой поверил в это учение, он окончательно отказался от еврейского самосознания. Для Троцкого это было необходимым шагом на пути к приятию всего человечества или, по меньшей мере, его пролетарской части. Поэтому он и утверждал, что антиеврейские предрассудки не были решающим фактором в его ненависти к самодержавию. Поэтому он мог заявить, что является марксистом и русским революционером, а затем отрекаться от собственного еврейства. Но этот отказ от еврейских корней сам по себе был формой причастности к ним. Решительно отвергнув одну мессианскую религию, он принял иную, столь же утопическую веру, светскую и гораздо более опасную. Немалую часть своей взрослой жизни Троцкий провел среди евреев в Лондоне, Париже, Вене, Нью-Йорке и в самой России. Чтобы противостоять ностальгии, его стратегией, осознанной или непроизвольной, стала непреклонность. В годы Гражданской войны и после ее окончания, заседая в Кремле, он прогонял делегации еврейских общинных и религиозных лидеров, которые рассчитывали, что он окажется особо восприимчив к их просьбам. Когда московский раввин Яков Мазе пришел к нему за помощью, Троцкий ответил, что он ничего общего с еврейством не имеет и еврейство знать не хочет. Троцкому казалось, что еврейские просители исходят из существования между ними некой сокровенной связи, связи, существования которой он отказывался признавать. Поэтому он отклонял ходатайство религиозных евреев. Они были нежелательными напоминаниями о его происхождении, о той части его личности, которая, как он думал, осталась далеко позади, как если бы он смог выйти из состава еврейского народа по собственному желанию. Говорят, что после встречи с Троцким раввин Мазе заметил: «Революцию устраивают троцкие, а расплачиваются за них бронштейны». Зиновьев утверждал, что в 1918 году одесские раввины даже отлучили его и Троцкого как вероотступников. Троцкий не стеснялся своих еврейских корней и не стеснялся отрицать их. В партийных анкетах в графе «Национальность» он писал «еврей». Приехав в январе 1937 года в Мексику, он вписал слово «nothing» — «ничего» в ту графу своего мексиканского паспорта, где нужно было указать религиозную принадлежность. В Советском Союзе евреи считались отдельной национальностью, поэтому со стороны Троцкого не было такой уж непоследовательностью заявлять себя евреем по национальности и в то же время отрицать наличие у себя какой-либо религиозной принадлежности. По мере укрепления большевиками своего положения в России, развязанные ими репрессии все сильнее тревожили многих из их бывших союзников в Западной Европе, в том числе Розу Люксембург и Карла Каутского. Когда-то Люксембург и Троцкий разделяли отвращение к упорно продвигаемой Лениным идее дисциплинированной централизованной партии. Теперь, в 1918 году, она видела, к чему ведет Россию ленинская тактика. Без всеобщих выборов, неограниченной свободы печати и собраний, свободной борьбы мнений замирает жизнь в любом общественном учреждении. Она превращается в видимость жизни, деятельным элементом которой остается одна только бюрократия. Общественная жизнь постепенно угасает, дирижируют и правят с неуемной энергией и безграничным идеализмом несколько дюжин партийных вождей. Итак, по сути, это хозяйничьи клики. Правда, это диктатура, но не диктатура пролетариата, а диктатура горстки политиков. Перевод Рудова. Решил высказаться и Карл Каутский. В 1918 и 1919 годах он опубликовал две брошюры «Диктатура пролетариата» и «Терроризм и коммунизм». Выступая с позиции ветерана социалистического движения, Каутский отстаивал свою веру в демократию. Он высмеивал диктатуру Ленина, называя ее ничем иным, как монополией на власть единственной политической партии. Без поддержки большинства населения, обладающего правом на выражение своей политической воли, ни одно политическое движение не сможет навязать социализм вопреки желаниям народа. Такая попытка может привести лишь к неприкрытой диктатуре, которая будет вынуждена полагаться на силу и устрашение, иными словами, на террор, чтобы удержаться у власти и подчинить общество своей воле. Каутский нащупал тут болевую точку. И Ленин, и Троцкий ответили ему собственными сочинениями. Троцкий не стал увиливать. В брошюре «Терроризм и коммунизм» название он позаимствовал у Каутского. Он не только оправдывал использование силы во время гражданской войны, но и настаивал на том, что подобные методы необходимы для построения социализма. «Кто хочет цели, тот не может отказываться от средства», — доказывал он. Да, к насилию ради достижения своих целей прибегали и белые, и красные. Но замыслы большевиков в основе своей были направлены на благо каждого, и поэтому использование ими методов принуждения можно оправдать. В то время как подобные же методы со стороны реакционеров, служащих интересам относительного меньшинства, достойны осуждения. Все, что имеет значение, — это чистота мотивов. «Революция», — писал он, — «не решается голосованием. Репрессии остаются необходимым средством подчинить себе волю противной стороны». Даже оказавшись в теснимой со всех сторон оппозиции, став главной мишенью сталинского гнева, Троцкий не отрекся от этих идей. В радикализме порывов Троцкого не может быть никаких сомнений. В этом заключалась сама суть трагедии как лично Троцкого, так и, что более важно, всей России. Страна оказалась теперь в руках непреклонных марксистов, которые не остановятся ни перед чем ради удержания власти и навязывания своей идеологии. В «Терроризме и коммунизме» Троцкий доказывал, что любые решения партии следует понимать как мотивированные исключительно ее преданностью делу рабочего класса. Ради революции возможно все, для ее защиты не запрещено ничего. Терроризм тоже можно было использовать во имя революции. «Устрашение есть могущественное средство политики», писал Троцкий из своего бронепоезда в 1920 году. «Война, как и революция, основана на устрашении. Победоносная война истребляет по общему правилу лишь незначительную часть побежденной армии, устрашая остальных, сламывая их волю. Так же действует революция. Она убивает единицы, устрашает тысячи. Цензура, бессудные казни, пытки, политические аресты и изгнания — все оправдано во имя построения социализма». Было время, когда Троцкий с недоверием относился к ленинским методам, когда он понимал, что усиление контроля неизбежно приведет к диктатуре и краху. Однако теперь он вкусил власти. Как и Ленин, Троцкий мог быть равнодушен к страданиям людей, если те страдали во имя его марксистской веры. Анжелика Балабанова была его давним другом. Наблюдая за этой трансформацией, она не могла не отметить, что Троцкий был неофитом, который своим рвением и пылом хотел превзойти самих большевиков. Неофитом, который хотел заслужить прощение за множество преступлений против большевизма, совершенных им в прошлом, став еще более непреклонным, более революционным, более большевистским, чем любой из большевиков. Жажда удержать власть завела большевистских лидеров в беспощадный кровавый мир, который поглотит многих из них, и не в последнюю очередь самого Троцкого. К весне 1921 года гражданская война закончилась. Но недовольство большевистскими методами продолжало будоражить страну. Голод, забастовки рабочих в городах и крестьянские бунты стали проблемами для ленинского режима. Экономика лежала в руинах, подорванная годами войны и революции, принудительными экспроприациями зерна ради обеспечения городов продовольствием и большевистскими экспериментами, включавшими использование натурального обмена и отмену денежного обращения. По окончании гражданской войны популярность Троцкого была не той, на которую он без сомнения рассчитывал. В декабре 1918 года небольшой город Иващенково под Самарой был переименован в его честь — в Троцк. А в 1923-м Троцком стала Гатчина, расположенная недалеко от Петрограда. До него так почитали только Ленина, именем которого еще при жизни назвали несколько городов и деревень. Петроград стал Ленинградом в 1924 году, уже после смерти Ленина. В честь Сталина переименований не было до марта 1924 года, когда Юзовка на Донбассе получила имя Сталин, а чуть позднее — Сталина. В 1957 году, через 4 года после смерти Сталина, город опять сменил название, став Донецком. Царицын был переименован в Сталинград в апреле 1925 года. Те самые качества, которые способствовали его успеху на посту народного комиссара по военным делам, подорвали его популярность в партийных рядах. Благодаря своему интеллекту и красноречию, Троцкий, обращаясь к любой толпе, полностью овладевал слушателями, но одновременно и производил впечатление демагога. Назрело недовольство его авторитарными методами, его тщеславием, его нередко резкими и высокомерными манерами, его конфликты с другими партийными лидерами, такими как Сталин, по вопросам военной стратегии. Большевики воспринимали французскую революцию как пример для своей собственной. Никогда не забывая о роли, сыгранной во Франции Наполеоном, они опасались, что Троцкий может воспользоваться своим престижем в армии для организации переворота. Троцкий лишь недавно присоединился к большевикам. В их глазах его принадлежность к государственному аппарату и армии выглядела более прочной, чем его связи с партией. На бумаге Троцкий оставался народным комиссаром по военным делам, но с окончанием гражданской войны его политическое влияние пошло на убыль. С тем же авторитарным подходом, к которому он привык в Красной армии, Троцкий занялся вопросами экономики. Он призывал к созданию трудовых армий, которые будут организовывать демобилизованных солдат для решения конкретных задач в промышленности и сельском хозяйстве. Он выступал против предоставления профсоюзам какой-либо самостоятельности, будучи убежден, что при коммунизме у рабочих не будет необходимости бороться за улучшение условий труда или отстаивать свои права. Рабочие руководители предприятий одинаково заинтересованы в наращивании производства с равной выгодой для всех. В марте 1920 года Троцкий был назначен на пост народного комиссара путей сообщения, ответственного за состояние железных дорог. И на этой должности он опирался на жесткое централизованное планирование, применял драконовские меры для борьбы с прогулами и требовал, чтобы рабочие были готовы к неоплачиваемому труду в ходе субботников и воскресников. Идеи Троцкого порождали протесты среди рабочих. В их поддержку высказался лидер меньшевиков Рафаил Абрамович. Выступая с речью на съезде профсоюзов в Москве, он сравнил милитаризацию труда Троцким с фараоновскими методами строительства пирамид. В ответ Троцкий прибег к доктринерской формуле, заявив, что Абрамович забывает о классовой природе государственной власти. «У нас», — напомнил ему Троцкий, — «принуждение осуществляется рабоче-крестьянской властью во имя интересов трудящихся масс». Подобная риторика оттолкнула даже большевиков, таких как Михаил Томский и Григорий Зиновьев, которые выступили за то, чтобы разрешить профсоюзам отстаивать права рабочих. На стороне противников Троцкого в спор вмешался Ленин, обеспокоенный тем, что методы Троцкого и его резкая критика в адрес других руководителей партии подрывают ее единство. Вскоре партия столкнулась с более серьезным кризисом. Кронштадтские матросы проявляли нарастающее недовольство все более жесткой диктатурой и бедственным положением крестьян. Чувствуя себя в безопасности на своем укрепленном острове, они подняли мятеж с требованиями демократических прав. В дерзкой прокламации они осудили Октябрьскую революцию как шаг к порабощению народа России. Власть полицейского монархизма перешла в руки коммунистических проныр, принесших трудящимся вместо свободы постоянный страх перед камерой пыток ЧК. На протесты крестьян, которые нашли свое отражение в стихийных восстаниях, и протесты рабочих, побуждаемых к стачкам уже самими условиями своей жизни, они отвечали массовыми расстрелами и кровожадностью, оставившей далеко позади даже царских генералов. Их воззвание было поддержано социалистами-революционерами внутри страны и эмигрантскими группами в Европе. Власти начали опасаться возобновления гражданской войны. Ленин и Троцкий не могли признать, что претензии матросов справедливы. Вместо этого они заявили, что мятеж инспирирован французской контрразведкой и эсеровско-черносотенными идеями. Троцкий был направлен в Петроград для организации контратаки. Он немедленно призвал мятежников к капитуляции, в противном случае угрожая применением Красной армии. После того, как ультиматум не возымел действия, он бросил на штурм крепости крупный отряд, шедший по льду Финского залива. Но матросы артиллерийским огнем батарей и боевых кораблей пробили во льду большие полыньи, и красноармейцы, пытавшиеся наступать во время сильной метели, проваливались в них и сотнями шли на дно. Красная армия перегруппировалась. 16 марта, чтобы успеть до наступления весенней оттепели, которая сделала бы крепость неприступной, на штурм Кронштадта по голому льду двинулись гораздо более крупные силы, насчитывавшие 50 тысяч бойцов. На этот раз их ждал успех. Мятеж был подавлен. Оставшихся в живых матросов провели маршем по улицам Петрограда. Впоследствии 2000 из них были расстреляны. Многих других ждала более мучительная смерть. В новом концентрационном лагере на Соловецких островах в Белом море. Роль Троцкого в подавлении кронштадтского мятежа преследовала его всю оставшуюся жизнь и стала пятном на его репутации. После этого не осталось никаких сомнений в его готовности убивать ради защиты революции. Он наравне с Лениным участвовал в сознательном искажении мотивов восставших, чтобы оправдать суровые меры по подавлению мятежа. Свою версию событий Троцкий не раз повторял и позднее. Оказавшись в изгнании, Троцкий изо всех сил старался уклониться от обсуждения этого эпизода. Он даже отрицал свое участие в атаке на крепость и последующих карательных мероприятиях, а его сторонники, желая обелить имя Троцкого, не признавали его роли в кронштадтских событиях и после его смерти. Никто из тех, кто был связан с Троцким, не был заинтересован в правде. Троцкий почти не упоминает о Кронштадте в своих мемуарах и посвятил ему одно единственное предложение в книге о Сталине, где он пренебрежительно отзывается о матросах как о нескольких подозрительных анархистах и эсерах, которые подогревали мятеж горстки реакционных крестьян и солдат. Кронштадтские события произошли во время 10-го съезда партии. На фоне многочисленных выступлений рабочих, крестьян и матросов Ленин предпринял два важных шага. Понимая, что нужно отказываться от военного коммунизма и возрождать экономику, Ленин инициировал новую экономическую политику — НЭП, серию реформ, позволявших возвращение капиталистическим методам. Кроме того, Ленин столкнулся с критикой со стороны некоторых фракций внутри партии. Рабочая оппозиция во главе с Александрой Калантай выступала против привилегий, которыми партия наделила саму себя, и призывала к расширению демократии, как внутри партии, так и в обществе в целом. Калантай и ее союзники хотели бросить вызов бюрократической элите, которая все больше сосредотачивала в своих руках управление страной. Ленин не желал и слышать ни о чем подобном. Он настаивал на прекращении в партии фракционной борьбы, на объявлении незаконным организации оппозиции официальному курсу. Его предложение было принято подавляющим большинством. Судьбоносное решение, которое поддержал и Троцкий. Оно не только прекратило свободную дискуссию внутри партии, но и привело к созданию поста генерального секретаря, задачей которого было следить за соблюдением партийной дисциплины и вербовать новых преданных руководству членов. На этот пост в апреле 1922 года Ленин провел Иосифа Сталина. В тот момент Сталин был мало кому известен, но всего за год он, пользуясь своей должностью, смог обеспечить себе полный контроль над партией. Время от времени Троцкий участвовал и в жестоком подавлении культурной жизни. Летом 1922 года с его одобрения в изгнание было отправлено более 200 ведущих интеллектуалов. Их заклеймили контрреволюционерами и выслали из страны на двух кораблях. Ленин планировал этот шаг в течение нескольких месяцев. Большевиков все сильнее беспокоило то, какой пример подают поэты, писатели и философы, открыто высказывающие мысли о свободе личности и публикующие независимые журналы, в особенности в Петрограде. Отдельные мыслители, такие как Николай Бердяев и Семен Франк, исполненные чувства христианского гуманизма, задумывались об альтернативном пути, пролегающем где-то между крайностями российского самодержавия и большевистской идеологии, по которому страна могла бы двигаться вперед. Большевики, однако, не допускали и мысли о терпимом отношении к подобным подрывным идеям. Как объяснял в интервью американской журналистке Луизе Брайант сам Троцкий, те элементы, которые мы высылаем или будем высылать за границу, сами по себе политически ничтожны, но они потенциальное орудие в руках наших возможных врагов. В случае новых военных осложнений все эти непримиримые и неисправимые элементы окажутся военно-политической агентурой врага, и мы будем вынуждены расстрелять их по законам войны. По мнению Троцкого, эти интеллектуалы были ничем иным, как пятой колонной. Тем самым он пытался внушить Брайант мысль, что их изгнание является актом милосердия, и побуждал ее выступить в защиту большевиков в западной прессе. В реальности большевики прекрасно понимали те ценности, которые олицетворяли эти интеллектуалы, и опасались их. Ленин и Троцкий были выходцами из той же социальной и культурной среды, но их радикальное утопическое мировоззрение резко отделило их от тех, кто остался предан индивидуальному творчеству и интеллектуальному вольнодумству. Именно такие идеалы питали оппозицию царю, и Ленин с Троцким не могли допустить, чтобы этот конкурирующий набор ценностей оказался препятствием для антигуманных большевистских догм. Их экстремистская идеология была предательством той моральной традиции, которая породила их самих. Хотя Троцкий был по-настоящему искушенным знатоком литературы, он не гнушался использовать в полемике поверхностные марксистские аргументы. В 1922 году твердолобые критики-марксисты оттачивали свои перья на поэтессе Анне Ахматовой. Она снискала признание в качестве одного из самых талантливых поэтов страны, и даже «Правда» посвятила ей благосклонную статью, несмотря на то, что ее стихи были лишены политического содержания и описывали мир личных эмоций. Троцкий не преминул вмешаться в этот спор. В книге «Литература и революция» он избрал своими мишенями Ахматову и Марину Цветаеву, еще одну поэтессу, чьи стихи получили широкое признание в литературной среде. «С недоумением читаешь большинство наших стихотворных сборников, особенно женских. Вот уж поистине где без Бога не до порога». Лирический круг Ахматовой и Цветаевой очень мал. Он охватывает непременно Бога без особых примет. Это очень удобное и портативное третье лицо вполне комнатного воспитания, друг дома, выполняющий время от времени обязанности врача по женским недомоганиям. Как этот немолодой уже персонаж, обремененный личными нередко весьма хлопотливыми поручениями Ахматовой, Цветаевой и других, умудряется еще в свободные часы заведовать судьбами Вселенной, это просто-таки уму непостижимо. Нужно отдать должное Троцкому. Он, по крайней мере, в теории выступал за неодоктринерский подход к цензуре. Как он пишет в «Литературе и революции», без упругой атмосферы сочувствия вокруг себя искусство не может ни жить, ни развиваться. В чаще всего цитируемом отрывке из этой книги он призывает к терпимости. «Пути свои искусство должно проделать на собственных ногах. Методы марксизма — не методы искусства. Партия руководит пролетариатом, но не историческим процессом. Есть области, где партия руководит непосредственно и повелительно. Есть области, где она контролирует и содействует. Есть области, где она только содействует. Есть, наконец, области, где она только ориентируется. Область искусства не такая, где партия призвана командовать». Тем не менее, по мнению Троцкого, политические соображения могли перевешивать художественные воззрения. Нельзя терпеть искусство, выступающее против революции, принцип, который разные цензоры интерпретировали по-разному. Для Троцкого речь шла о бдительной революционной цензуре, чуждой кружкового злопыхательства, но все же цензуре. Книга «Литература и революция» знаменита еще и тем, что в ней Троцкий описал свое утопическое видение культурной жизни при коммунизме. Искусство — словесное, театральное, изобразительное, музыкальное, архитектурное — дадут этому процессу прекрасную форму. Вернее сказать, та оболочка, в которую будет облекать себя процесс культурного строительства и самовоспитания коммунистического человека, разобьет до предельной мощности все жизненные элементы нынешних искусств. Человек станет несравненно сильнее, умнее, тоньше. Его тело гармоничнее, движение ритмичнее, голос музыкальнее. Формы быта приобретут динамичную театральность. Средний человеческий тип поднимется до уровня Аристотеля, Гёте, Маркса. Над этим кряжем будут подниматься новые вершины. Какое-то время взглядами Троцкого на культуру был увлечен молодой Сол Беллоу. «Он просто надул меня», — писал Беллоу позднее одному своему другу. «Увы ему, бедняге, и увы всем нам». В 1923 году, пока влияние Сталина неуклонно росло, Троцкий продолжал писать на самые разные темы. Страна наслаждалась плодами более свободной атмосферы, созданной НЭПом. Троцкий, как и другие лидеры большевиков, был уверен, что настало время четко обозначить необходимость культурных и социальных изменений, которыми должно сопровождаться политическое преобразование страны. В сборнике статей «Вопросы быта» Троцкий исследовал проблему социального равенства женщин в эпоху кризиса семейных отношений. В послереволюционном обществе необходимо было восстанавливать инфраструктуру страны, повышать грамотность, понижать себестоимость сапога на советской фабрике, бороться с грязью, ловить мошенников, проводить электрические провода в деревню. Его идеи бурно обсуждались, о них спорили. Но, оглядываясь на 1923 год, период, когда Ленин медленно угасал, а Сталин постепенно захватывал бразды правления, можно заметить, что Троцкий был занят второстепенными проблемами, пока решалась судьба страны и его личное будущее. После стольких лет воинственной риторики в адрес Ленина, теперь Троцкий был готов осыпать его похвалами. Его восхищение было искренним. К 22 апреля 1920 года, когда Ленину исполнилось 50, Троцкий написал панегирик, опубликованный на первой полосе «Правды». В его высокопарном языке предвосхищен культ, который позднее сложится вокруг имени вождя революции. Ясная научная система, материалистическая диалектика, необходима для действия того исторического размаха, какой выпал на долю Ленина. Необходимо, но недостаточно. Тут нужна еще та подспудная творческая сила, которую мы называем интуицией, способность на лету оценивать явления, отделять существенное и важное от шелухи и пустяков, заполнять воображением недостающие части картины, додумывать за других и прежде всего за врагов, сочетать все это воедино и наносить удар одновременно с тем, как в голове складывается формула удара. Это интуиция действия. Его научные работы — только подготовка к действию. Если бы он не опубликовал в прошлом ни одной книги, он навсегда вошел бы в историю таким, каким входят теперь, вождем пролетарской революции, основателем Третьего интернационала. Но у партии была долгая память. Прошлые споры не могли быть преданы забвению. В декабре 1921 года одно любопытное происшествие выявило растущую уязвимость позиции Троцкого. Партийные историки наткнулись на документы, относящиеся к старой полемике Троцкого с большевиками, включая его злобные нападки на Ленина. В частности, в одном письме, которое Троцкий в 1913 году отправил Николаю Чхеидзе, о Ленине говорится как о мастере и разжигателе склок, эксплуататоре всякой отсталости в русском рабочем движении. Архивариус партии Михаил Альминский из уважения к Троцкому спросил его, можно ли опубликовать этот материал. В ответном письме Троцкий высказался против публикации, пояснив, что копаться в старых и забытых спорах не имеет смысла. Материал был скрыт от широкой общественности, но негласно продолжал передаваться из рук в руки, напоминая старым большевикам о том, что еще не так давно Троцкий был убежденным противником Ленина. Сталин привлекал в партию новых членов, которые не могли разбираться в прежних спорах социал-демократов друг с другом. И образ Троцкого как человека постороннего, который неоднократно критиковал Ленина, подорвал его репутацию в непрерывно растущей организации. Троцкий не понимал, в какой мере его собственная позиция зависит от состояния здоровья Ленина. В мае 1922 года, когда Ленин перенес свой первый инсульт, ему было всего 52 года. Какое-то время после удара у Ленина наблюдался паралич правой половины тела. Целых три дня Троцкий даже не знал о болезни Ленина, пока Бухарин не разыскал его и не сообщил ему эту новость. «Это не могло быть случайно», — писал Троцкий годы спустя. «Те, которые давно готовились стать моими противниками, в первую голову Сталин, стремились выиграть время. Процесс выздоровления занял несколько месяцев, но не успел Ленин полностью восстановить силы, как последовали новые инсульты. Сталин в своей роли генерального секретаря контролировал доступ к Ленину и тщательно следил за его лечением. Кроме того, Ленин доверительно общался с ним и время от времени просил найти для него яд, чтобы он мог избежать долгой изнурительной болезни. Сталин, а также объединившиеся с ним Каменев и Зиновьев, искали способ завладеть преимуществом, подготовиться к кончине Ленина и помешать приходу Троцкого к власти. Пока Сталин наращивал свое влияние внутри партии, Троцкий вел себя со странной пассивностью, не замечая, что другие уже вступили в борьбу за лидерство после неизбежной смерти Ленина. Историки продолжают спорить о личном отношении Ленина к Троцкому и Сталину. Конечно, были времена, когда Ленин покровительствовал Троцкому, возможно, даже видя в нем своего преемника. В апреле 1922 года, например, Ленин выдвинул Троцкого на пост заместителя председателя Совнаркома. Сталин стал генеральным секретарем партии недели раньше. Но Троцкий отказался от этого предложения, будучи уверен, что такая должность, сама по себе дающая мало власти и пересекающаяся в смысле полномочий как с правительственными, так и с партийными органами, не обеспечит ему сколько-нибудь значительного влияния. Как он выражался в то время, каждый нарком исполняет слишком много обязанностей, а каждую обязанность исполняет слишком много наркомов. Бюрократия стремительно разрасталась, отодвигая Троцкого все дальше на периферию. В тот год Ленин несколько раз повторял свое предложение, но Троцкий каждый раз отказывался. Надеялся ли Ленин уравнять явное преимущество партии, поручив Троцкому руководить правительством? Возможно. Но после окончания гражданской войны Троцкий так и не занял официальной должности, которая могла бы сравниться по престижу и влиянию с тем положением, которое он когда-то занимал. Он был одним из ведущих литературных критиков страны. Он читал лекции по экономике. Он способствовал первоначальным дипломатическим успехам Советской России, помогая налаживать политические и военные связи с Германией, а также возобновить выгодные контакты с Великобританией. В глазах общественности страной продолжали руководить Ленин и Троцкий. Сам Сталин позднее признавал, что Троцкий был в стране самой популярной фигурой после Ленина. Но почва медленно уходила у него из-под ног. Сталин, став генеральным секретарем, сразу же начал политические маневры с целью получить статус преемника Ленина. Он всегда держал Троцкого в поле зрения. Но сам Троцкий не стремился к власти. Сторонники могли считать это признаком принципиальности, свидетельством отсутствия у него бонапартистских амбиций. Однако это могло быть и разновидностью высокомерия, отражением веры Троцкого в то, что его заслуги как революционера и военачальника являются гарантией того, что, когда придет время, он будет неизбежно признан единственно возможным преемником Ленина. Он был готов принять власть, но не был готов драться за нее. Это делало его мало приспособленным к предстоящей борьбе. Налицо был трагический контраст между блестящим стратегическим даром, проявленным Троцким в 1905 и 1917 годах, и стратегическими и тактическими ошибками, допущенными им за долгие годы болезни Ленина. На каждом повороте, даже когда преимущество было на его стороне, он действовал с недостаточной целеустремленностью. Каждый ошибочный шаг делал его все более уязвимым. Годы спустя в своих мемуарах Троцкий попытался объяснить собственную нерешительность. «Мое выступление могло быть понятно, вернее сказать, изображено как моя личная борьба за место Ленина в партии и государстве. Я не мог без внутреннего содрогания думать об этом». Но на кону стояло больше, чем то, каким будет место Троцкого в истории. Он достаточно хорошо знал Сталина, чтобы понимать, что под угрозой судьба революции. Однако ему так и не удалось найти в себе решимость встать на ее защиту. Кроме того, Троцкий был загипнотизирован собственным пониманием марксизма. Судьбу революции определяют социальные силы, массы. Сталину подобные теории были неинтересны. Он хотел, чтобы рычаги власти оказались в его руках. Это означало, что нужно незаметно взять под свой контроль партийный аппарат, а затем в нужный момент использовать его в своих интересах. Как к концу жизни признавал сам Троцкий, стратегия Сталина породила единственный пример в мировой истории. Сталин успел сосредоточить в своих руках диктаторскую власть, прежде чем 1% населения узнал его имя. Сталинская стратегия не укладывалась в теорию власти, которой придерживался Троцкий. Есть определенная историческая ирония в том, что в 1917 году Троцкий, вопреки своей интеллектуальной приверженности ортодоксально-марксистской теории революции, организовал захват мостов и правительственных учреждений, потому что именно так можно было получить контроль над Петроградом. Но пока Сталин брал под контроль партию, Троцкий не осознавал, что происходит, пока не стало слишком поздно. Он казался совершенно беспомощным. Ужасающий, почти непостижимый парадокс его жизни заключается в том, что человек, чье имя и присутствие сотрясали стены высших государственных учреждений, оказался политически наивным и беззащитным перед махинациями Сталина. Такой авторитет, как Милован Джилис, знаменитый югославский марксист-диссидент, дал собственную суровую оценку фундаментальной слабости Троцкого как политика. Замечательный оратор, писатель утонченного стиля, разящий полемист, человек широкой культуры, умница, Троцкий был лишен единственного — чувства действительности. Перевод Кирилловой. В случае Троцкого его слепота относительно происходивших вокруг него событий содержала в себе элемент самообмана и способствовала его падению. На протяжении зимы 1922-1923 годов Отношение Ленина к обоим этим людям оставалось переменчивым. Понимая, что силы покидают его, Ленин все сильнее беспокоился по поводу передачи власти. В декабре он начал составлять свое политическое завещание. В тексте, оформленном как письмо к съезду партии, он рассматривает кандидатуры возможных преемников. Среди них были ветераны большевистского движения Зиновьев и Каменев, Пятаков и Бухарин, а также Сталин и Троцкий. И находит, что у каждого из них есть те или иные недостатки. Чувствуя, что в любом значимом политическом споре Троцкий и Сталин, скорее всего, окажутся во главе противоборствующих группировок, Ленин не хочет отдавать явного предпочтения ни одному из них, в надежде избежать решительного раскола в рядах партии. Товарищ Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой стороны, товарищ Троцкий отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела. Втайне от Ленина одна из его секретарш передала копию письма Сталину, который приказал ей уничтожить текст. Но в сейфе у Ленина остались копии. Спустя 10 дней Ленин решил вернуться к этому вопросу. Он добавил в текст еще один абзац, в котором на этот раз избрал своей мишенью конкретно Сталина, призвав к его смещению. «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от товарища Сталина только одним перевесом. Именно более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и так далее». Ленин принял решение. Желая во что бы то ни стало обуздать власть Сталина, Ленин вызвал к себе Троцкого и убедил его выступить на 12-м съезде партии с критикой авторитарных методов Сталина в Грузии. Советская Россия заняла Грузию в 1921 году, оттеснив от власти популярное в стране меньшевистское правительство. Но Сталин пошел еще дальше, проведя среди грузинских большевиков до такой степени произвольную чистку, что возмутился даже Ленин. Более того, Сталин предлагал настолько сильно сосредоточить власть в руках центрального правительства, что новый Советский Союз Социалистических Республик своим отказом признавать права национальных меньшинств начинал напоминать старую административную структуру царской России — тюрьмы народов. Ленин теперь с подозрением относился к моральному облику Сталина и был возмущен личным оскорблением, которое Сталин нанес его жене, Надежде Крупской, когда та собирала сведения о событиях в Грузии. Ленин надиктовал Сталину письмо с угрозой «порвать между нами отношения». Оценивая события в ретроспективе, можно сказать, что это был потенциально поворотный момент. Последующая история Советского Союза могла пойти в совершенно ином направлении. Но Троцкий не вступил в схватку со Сталиным, как того хотел Ленин. Удовлетворившись тем, что они с Лениным сошлись во мнениях, и будучи уверенным, что Сталин примет любые его условия, Троцкий всего лишь попросил того изменить текст своего выступления на съезде, словесно успокоив грузин и выразив свое неприятие великорусского шовинизма. Его великодушие по отношению к Сталину этим не ограничилось. Троцкий имел в своем распоряжении заметки Ленина о грузинском деле, и если бы он поделился ими с партией, это сильно подорвало бы претензии Сталина на роль ленинского преемника. Но и на этот раз Троцкий не смог сполна воспользоваться своим преимуществом. Он предоставил Политбюро решать, что делать дальше. И личное письмо Ленина Сталину, и его заметки о грузинском деле оставались неизвестными широким кругам в партии до самого 1956 года, когда с критикой Сталина выступил Никита Хрущев. Ленин предостерегал Троцкого от заключения со Сталином гнилых компромиссов, что бы тот ни предлагал. Но именно так Троцкий и поступил. Что же касалось политического завещания, его зачитали избранным руководителем партии, но не распространили среди всех делегатов. Сталину был нанесен лишь ограниченный ущерб. Поразительно пассивное поведение Троцкого давно вызывало споры среди тех, кто наблюдал за его карьерой. Даже его близкий друг Адольф Иоффе упрекал Троцкого в робости в тот момент, когда ситуация требовала агрессивного стремления к власти, такого, которое могло бы сравниться со сталинским. В 1921 году Иоффе застрелился. Отчасти из-за отчаяния, охватившего его после исключения Троцкого из партии. В своей предсмертной записке Иоффе писал Троцкому: Я всегда считал, что вам недостает ленинской непреклонности, неуступчивости». Троцкий уступил, и Иоффе был тому свидетелем. Но он не уступил окончательно. Осенью 1923 года Троцкий и десятки его сторонников, назвавших себя левой оппозицией, попытались бросить вызов Каменеву, Зиновьеву и Сталину. В письме Троцкого и в последующем заявлении, подписанном 46 руководящими работниками партии, они призывали к расширению внутрипартийной демократии, развороту далеко зашедшего процесса бюрократизации партии и более радикальным экономическим преобразованиям. Троцкому даже удалось развернуто изложить свои взгляды в одном из декабрьских номеров «Правды» в тщетной надежде преодолеть растущее влияние своих противников. Но у него заканчивались и варианты действий, и время. 21 января 1924 года умер Ленин. Это был понедельник. Троцкий находился по пути на юг, в Сухум, где надеялся поправить здоровье после рецидивов лихорадки, мучивших его на протяжении 3 месяцев после утиной охоты в холодном болоте. Сталин проинформировал Троцкого о смерти Ленина и, кроме того, сообщил, что похороны состоятся в субботу, не оставив Троцкому возможности вовремя вернуться в Москву. Троцкий не ощущал острой политической необходимости срочно мчаться обратно и не придал высшего значения своему присутствию на похоронах. Он отказался просить о чрезвычайных мерах, не потребовав вызвать специальный поезд или расчистить пути дальше к северу от снега. На самом деле похороны состоялись только в воскресенье, днем позже, и это означало, что Троцкий вполне мог на них успеть. В тот момент он уже находился в Сухуме, лежа под одеялами на веранде санаториума, как он писал другу в 1939 году. Частая стрельба пачками шла где-то внизу, со стороны моря. Это был салют Сухума вождю, которого в этот час хоронили в Москве. Как он писал в «Моей жизни», «высокая температура парализовала меня в наиболее критические моменты и являлась надежным союзником моих противников». Врачи так и не смогли поставить ему окончательный диагноз. Иногда они полагали, что это приступы малярии, но и сам Троцкий признавал, что эти приступы приходились на наиболее критические моменты. И это укрепляет подозрение, что симптомы были вызваны психологической уязвимостью, а не инфекцией. Сразу после смерти Ленина, когда борьба за власть стала открытой, Троцкому не удалось собраться силами и отстоять свое место на Красной площади. Годы спустя он признавал, что самый факт моего отсутствия на траурном чествовании произвел на моих друзей тяжелое впечатление. Его физическая слабость и политическая нерешительность в сочетании с коварством Сталина подорвали его положение в стране. К моменту смерти Ленина Сталин, Каменев и Зиновьев уже были самыми заметными лидерами в Кремле. Троцкий был оттеснен на второй план. Он не просто потерпел поражение, он был обречен.